За все свое царствование Екатерина так и не наказала всерьез никого из знатных своих недоброжелателей. Самое большее удалила от себя, прекрасно понимая, где кончаются границы ее вроде бы византийской власти. Всю жизнь она отыгрывалась на мелкоте. И я отмечу, опять-таки, не без злорадства, что заговоров, изрядно попортивших ей крови, на веку Екатерины хватало. Было их столько, что хоть в пучки вяжи и дюжинами считай. Даже ближайшие сподвижники, чувствуя свое значение, откровенно выдрючивались. Незадолго после успеха дела Григорий Орлов посреди многолюдного застолья начал громко похваляться. Дескать, он с братишками имеет такое влияние на гвардию, что ежели бы мы захотели, мы бы и тебя, матушка, свергли бы через месяц. Ситуацию чуточку разрядил гетман Разумовский, сказавший резонно. «Месяц, говоришь, Гришенька? Так мы, не дожидаясь, когда месяц протечет, тебя бы уже через неделю повесили трошки». Легко представить, что чувствовала Екатерина, вынужденная это смирнехонько выслушивать. Уж если подобным образом выпендривался ее любовник и ближайший соратник, то какие мысли должны были бродить в головах у тех, кто, пыжась от собственного значения, считал, что ему не додали. Ох, как ей было неуютно и как ее знобило по ночам! Страница 165. 1762 год. Буквально через несколько недель после переворота в том самом Измайловском полку, что бежал зигзагом ночью спасать матушку от похитителей прусаков, произошла какая-то загадочная история, до сих пор не проясненная. Осталось лишь донесение английского дипломата Кейта своему правительству. Со времени переворота меж гвардейцами поселился скрытый дух вражды и недовольства. Настроение это, усиленное постепенным брожением, достигло таких размеров, что ночью на прошлой неделе оно разразилось почти открытым мятежом. Солдаты Измайловского полка в полночь взялись за оружие и с большим трудом сдались на увещевание офицеров. Волнения обнаруживались, хотя в меньшем размере, две ночи подряд, что сильно озаботило правительство. Однако с помощью отчасти явных, отчасти тайных арестов многих офицеров и солдат выслали из столицы, через что порядок восстановлен в настоящую минуту и опасности не предвидится. Это никак не похоже на искаженный молвой и дошедший до англичанина через третьи руки рассказ о достопамятном измайловском визите в гости к Екатерине. Тут определенно что-то другое, серьезнее. 1762 год. Дело Гурьева и Хрущева. Под их предводительством составилась партия, собиравшаяся возвести на престол Иоанна Антоновича. Ходили слухи, что настоящие ее предводители – князь Голицын и граф Панин. В рядах более 1000 человек. Страница 166. Что есть и другая партия, собирающаяся короновать уже Павла. Биограф Екатерины XIX столетия Брикнер называет все это нелепой болтовней среди немногих офицеров. Однако реакция Екатерины и ее приближенных на эту историю была скорая и жестокая. Гурьева и Хрущева быстренько обезглавили, еще нескольких офицеров отправили на каторгу. Причем главарей на допросах не пытали, быть может, из гуманизма, а может и для того, чтобы не копать слишком глубоко, мало ли какие имена могли всплыть. 1762 год. Заговор Рославлева, Ласунского и Хитрово. Это обделенные, считающие, что за участие в перевороте получили слишком мало. Детали толком неизвестны, но строицы обошлись мягко, всего лишь устроили крепкую словесную взбучку. Екатерина не без цинизма письменно велела одному из своих приближенных передать означенным нытикам, что денег им требовать стыдно, коли уж они помогли ей взойти на престол ради благородной цели, для поправления недостатков в отечестве своем. Казна, одним словом, не резиновая, и на всех не напасешься. Мало ли вас таких, тогда орала на улицах.